Ташмор, штат Вермонт. Энди и Чарли МакГи добрались до коттеджа у Ташморского озера спустя два дня после пожара на ферме Мендерсов. Начать с того, что Виллис был далеко не в лучшей форме, а поездка по грязи через лесные дороги, указанные им Ирвом, не принесла ему пользы. Наступила ночь бесконечного дня, начавшегося в Гастингс-Глене. Они были менее чем в 20 ярдах от конца второй и худшей из двух лесных дорог. Перед ними, скрытая густыми зарослями кустарника, лежала дорога 22. Они не видели дороги, но время от времени слышали шелест и шум пролетавших мимо автомашин и грузовиков. Ночь они провели в Виллисе, обнявшись, чтобы было теплее, и двинулись вновь в путь на следующее утро, вчерашнее утро, вскоре после пяти, когда дневной свет был всего лишь блеклой белой полоской на востоке. Чарли, бледная, вялая, измученная, не спросила отца, что случится, если пикеты на дорогах передвинуты дальше на восток. Если пикеты передвинуты, их поймают, и на этом все кончится. Не вставал и вопрос о том, чтобы бросить Виллис. Чарли не могла идти, не мог идти и он. Поэтому Энди выехал на шоссе, и весь этот октябрьский день они вертелись по второстепенным дорогам под белым небом, которое грозилось дождем, но так и не пролило его. Чарли много спала. Энди беспокоился, что она спит нездоровым сном, стараясь убежать от случившегося с ними, вместо того, чтобы попытаться приспособиться к происшедшему. Дважды останавливался он у придорожных кафе, покупал котлеты с жареным картофелем. Во второй раз он воспользовался пятидолларовой бумажкой, которую дал ему водитель фургона Джим Полсон. Мелочь из телефонов была почти израсходована. Он, вероятно, выронил часть монет из карманов в то сумасшедшее утро у Мендерсов, но не мог этого вспомнить. Кое-что еще исчезло. За ночь ушли пугающие омертвелые пятна на лице. Он ничего не имел против их исчезновения. Большая часть котлет и картофеля, купленных для Чарли, осталась несъеденной. Прошлым вечером они остановились на площадке отдыха у шоссе, через час после наступления темноты. Никого не было. Стояла осень, и сезон кочевья индейцев прошел до следующего года. Грубо сработанное объявление, выжженными по дереву буквами, гласило: «Ночевка запрещена. Костров не разводить. Привяжите собаку. Мусор не бросать. Штраф $500». «Тоже мне чистюли», — пробормотал Энди и проехал на Виллисе в дальний конец усыпанной гравием площадки, к рощице на берегу узкого журчащего ручья. Они с Чарли вышли из машины и, не сговариваясь, направились к воде. Небо затянули облака, но было не холодно. Звезды не просматривались, и ночь казалась очень темной. Присели, прислушались к говору ручейка. Он взял руку Чарли. Тут она заплакала. Громкие захлебывающиеся рыдания, казалось, готовы были разорвать ее. Он обнял ее и побаюкал. «Чарли», — пробормотал он, — «Чарли, Чарли, не надо, не плачь. Пожалуйста, не заставляй меня делать это снова, папочка», — рыдала она. «Если ты прикажешь мне сделать это, я сделаю, и потом убью себя. Так что, пожалуйста, пожалуйста, никогда». «Я люблю тебя», — шепнул он. «Успокойся и перестань болтать о самоубийстве. Это сумасшедшие разговоры». «Нет», — сказала она, — «не разговоры. Обещай, папочка». Он долго думал и затем медленно произнес: «Не знаю, смогу ли, Чарли, но обещаю, постараюсь. Этого достаточно?» Ее тревожное молчание служило красноречивым ответом. «Я тоже боюсь», — сказал он мягко. Отцы тоже пугаются, поверь мне. Эту ночь они снова провели в кабине Виллиса. К 6 утра снова были в пути. Облака стали рассеиваться, и к 10 часам наступил безупречный день бабьего лета. Вскоре после пересечения границы штата Вермонт они увидели в садах людей, взбирающихся на лестницы, словно на мачты, и грузовики, наполненные плетеными корзинами с яблоками. В 11:30 они свернули с дороги 34 на узкую грунтовую дорогу с надписью «Частное владение», и Энди вздохнул с облегчением. Они добрались до Грентера Магги. Они были на месте. Медленно проехали примерно 1,5 мили к озеру. Осенние листья, красные и золотые, перелетали через дорогу перед тупым носом джипа. Когда сквозь деревья засверкала вода, дорога раздвоилась. Поперек более узкой колеи висела тяжелая металлическая цепь, а на цепи желтая табличка с ржавыми пятнами. Прохода нет по указанию шерифа округа. Большая часть ржавых пятен образовалась вокруг 6 или 8 углублений в металле, и Энди предположил, что летом какой-то отдыхавший здесь парнишка в течение нескольких минут развеивал скуку, хлопая по табличке из револьвера 22-го калибра. Но это было давным-давно.